Глава 4. Неисповедимы пути твои, Господи. Роль дяди и тети в брачной истории цесаревича являлась ключевой. Елизавета Федоровна проявила необычайную целеустремленность, делая все возможное и невозможное для устройства женитьбы престолонаследника на своей младшей сестре, которой надлежало преодолеть немало препятствий. В мае 1889 года Елизавета Федоровна заметила в письме цесаревичу: «Я думаю, по правде сказать, что будет много трудностей, но надеюсь, что смогу все это организовать. Я наверняка знаю, что будет нелегко, но иногда те вещи, которые кажутся совершенно невыполнимыми, удаются гораздо легче, чем предполагаешь». Великая княгиня сделала много для того, что невыполнимое стало свершившимся. Алиса Гессенская любила русского принца и не скрывала от старшей сестры этого большого чувства. Никто больше из родни, за исключением князя Сергея, ничего много лет не знал. Правда, бабушка, королева Виктория, начала постепенно догадываться, что ее внучка испытывает к русскому престолонаследнику необычно сильные эмоции. Однако подлинных фактов о серьезности намерений в распоряжении не имелось, а королева была так воспитана, что всегда старалась верить лишь фактам. После визита зимой 1889 года принцессы в Россию Николай Александрович понял, что не может жить без нее. Шло время, а чувство привязанности не проходило. В начале июня того года цесаревич напрямую объяснился с тетей Эллой, сказав, что мечтает соединить свою жизнь с Алекс. Тетушка в первый момент опешила от неожиданности, но радостно восприняла весть. На следующий день, 9 июня, великая княгиня отправила небольшое письмо Нике, где заметила: «Ты знаешь, мне сказали, что если горячо молиться в церкви, то Бог услышит твои молитвы. Вот так в Иерусалиме и в доме Павла я так глубоко молилась за вас обоих, чтобы он свел вас вместе в любви друг к другу и к нему, его благословением. Сегодня я написала Алекс и сообщила ей, что вчера мы долго беседовали, в том числе и о ней, и что ты с большим удовольствием вспоминаешь визит этой зимой, и как ты был рад ее видеть, и что я могла передать тебе добрые пожелания от нее. Более прямо сказать я не посмела, так что удовлетворись этим. С Божьей помощью все пойдет хорошо. Вера и любовь могут многое». Примечание. Сергей Александрович и Елизавета Федоровна посетили Святую Землю в октябре 1888 года. Летом 1890 года принцесса посетила Россию в третий раз. Однако с Ники тогда встретиться не удалось. Но ее мысли и чувства уже все время устремлены на восток. Вернувшись в Англию, сообщала сестре: «Мне было так грустно уезжать из России. Не знаю от чего, но каждый раз, когда я покидаю место, где мне было хорошо, и страну, где живут особенно дорогие мне люди, к горлу подступает комок. Когда не знаешь, вернешься ли сюда снова когда-нибудь, и что произойдет за это время, и будет ли так же хорошо, как прежде». Старшая же сестра была более уверена в будущем. В сентябре княгиня Элла уверяла Николая Александровича, что она так глубоко тебя любит, что, я надеюсь, она наберется достаточно сил, чтобы пройти все испытания. Через месяц, в октябре 1890 года, писала цесаревичу: «Посылаю тебе фотографию, которую она передала мне для тебя, и просила, чтобы ты хранил ее тайно, только для себя. Твоя фотография, которую я послала ей, находится на ее письменном столе, под моей фотографией, невидимая и близкая, и она может в любое время смотреть на нее. Мы можем лишь молиться и молиться. Я верую в то, что Бог даст решимость и силу». Тетушка постоянно сообщала престолонаследнику об Алекс, о ее любви к нему. Весной 1891 года тетя Элла определенно уже утверждала, что Алекс обожает Ники. В мае 1891 года Елизавета Федоровна корреспондировала племяннику. «Теперь все в руках Божьих, в твоей смелости и в том, как ты проявишь себя. Будет трудно, но я не могу не надеяться. Бедняжка, она так страдает, я единственный человек, кому она пишет и с кем она говорит об этом, и оттого ее письма часто так печальны». В свою очередь великий князь Сергей Александрович тоже постоянно поддерживал племянника. 30 августа 1890 года писал ему: «Большое смущение, религия, оно понятно, но это препятствие будет преодолено. Это можно заключить из ее разговоров. Элла смотрит на это так серьезно и добросовестно, по-моему, это хороший залог и верный. Вообще ты можешь быть спокоен, ее чувство слишком глубоко, чтобы могло измениться. Будем крепко надеяться на Бога. С его помощью все сладится в будущем году». Завершая свое интимное послание, великий князь изрек: «Если кто осмелится прочесть это письмо, кроме тебя, да будет ему постыдно вовеки». Закулисная деятельность по устройству брака русского престолонаследника вскрылась в конце 1893 года. Императрица Мария Федоровна думала о будущей женитьбе сына, но была спокойна и уверена, что все решится по милости Всевышнего, для счастья самого Ники и благополучия России. Ей и в голову не могло прийти, на это просто не хватило бы фантазии, что в столь важном, первостепенном деле император и она окажутся совершенно в стороне. Цесаревич несколько раз говорил о любви к гессенской принцессе, но Мария Федоровна не принимала близко эти уверения. Эта партия ей не нравилась. Нет, ничего компрометирующего Алису она не знала. Но какое-то тайное женское чувство подсказывало, что эта холодная красавица не может сделать Ники счастливым. Перед ней неоднократно возникал такой простой, извечный материнский вопрос. Что сын в ней нашел? Ответов вразумительных не было. Ники говорил, что любит Алекс. Он-то, может быть, ее и любит. Но вот любит ли она его? Мария Федоровна знала, что гессенская принцесса не хочет менять религию. А раз это так, то и говорить не о чем. Значит, надо думать о других комбинациях. И вдруг она узнает, что Сергей и Элла несколько лет заняты устройством брака Ники. Это был страшный удар. Мария Федоровна была потрясена и решила во всем разобраться до конца. Сын, который никогда не обманывал мать, показал ей переписку по этому случаю с дядей Сергеем и тетей Эллой. Выяснились потрясающие вещи. Оказывается, Сергей и Элла давно вели все переговоры и с Алекс, и с ее отцом, а после его смерти в 1892 году с ее братом Эрнстом Людвигом, ставшим владетельным гессенским герцогом. К осени 1893 года дело очень подвинулось, и Элла была убеждена, что вопрос о религии уже не станет препятствием. Дядя Сергей убеждал цесаревича поехать в Германию и самому провести решительное объяснение. Однако наследник не мог пускаться в путешествие без согласия отца и матери. Он спросил у Марии Федоровны соизволения поехать. У той возникли вопросы, и мало-помалу стала вырисовываться вся картина. Тайное стало явным. Императрица была оскорблена и потрясена до глубины души. Она немедленно все рассказала мужу. Того эта странная история удивила и озадачила. Согласия на поездку император не дал. Еще ничего не зная о том, что эта история уже стала достоянием царя и царицы, но получив ответ Никки, где тот сообщал о невозможности приезда в Германию, 14 октября 1893 года великий князь в состоянии крайнего возбуждения сделал внушение племяннику. «Какое фатальное впечатление произведет на нее твой ответ?» Или у тебя нет ни характера, ни воли, или же твои чувства совсем изменились. А в таком случае более чем прискорбно, что ты прямо не сказал это жене или мне, когда мы с тобой об этом говорили в августе. Ты сам уполномочил жену поднять с нею этот вопрос. Она все сделала. И когда все было готово, появляется твой непонятный ответ. Еще раз повторяю, что после этого все кончено, и жена тебя просит больше с нею никогда не поднимать этого вопроса. На самом же деле, все еще лишь только по-настоящему начиналось. Когда великокняжеская чета вернулись из-за границы в ноябре 1893 года, для них и грянул гром. «Мария Федоровна!» просто клокотала от негодования. Она имела резкое объяснение с Сергеем, но тот проявил, как потом говорила, удивительную бестактность и не только не ощутил неловкости от всей этой истории, но и стал выговаривать ей, матери, и даже уверять ее, что она губит счастье своего сына. Царица же заявила, что требует от Сергея и его жены, чтобы они никогда больше не касались этой темы и раз и навсегда усвоили, что это не их дело. Великий же князь Сергей считал, что это и его дело, что как член династии и как русский человек он обязан содействовать тому, чтобы женой наследника и будущей русской царицей стала девушка серьезная, образованная, любящая и почитающая супруга. Лучше же гессенской принцессы невесты для Ники не найти. После неприятного объяснения с царицей Сергей Александрович сообщал брату Павлу, что свидание Ники и Алекс могло бы все решить, но оно не состоялось только из-за каприза Мини, из глупого чувства ревности к нам. Теперь ей горько придется в этом каяться. Конечно, Ники теперь пустится во все нелегкие. Просто страшно подумать, и мне делается нравственно и физически холодно. Все это тем кончится, что Ники женится без любви на первой попавшейся принцессе. Или чего доброго, на Черногорке. И все из-за каприза Мини. Вот уж именно счастье было так близко, так возможно, ибо, разумеется, при личном свидании любовь пересилила бы рассудок. Я глубоко скорблю и возмущаюсь на преступное легкомыслие Мини. Это страшный грех на ее душе. Примечание. Великий князь тут намекал на двух слишком экзальтированных великих княгинь, дочерей черногорского князя Николая, Милицу и Анастасию, ставших в 1889 году женами членов династии. Александр III ни с братом, ни со своячницей обо всей этой истории не говорил. Но Мария Федоровна не сомневалась, что император одного с ней мнения. Императрица долго не могла успокоиться. Ну хорошо, Сергей мог себе это позволить. От него всего можно ожидать. Но Элла казалась такой чистосердечной, такой открытой. Она-то как посмела! И хватило же характера, нашла в себе мужество так вести себя. Когда императрица стала с ней об этом говорить, то не заметила у Эллы ни тени раскаяния. Это выходило за рамки разумения Марии Федоровны. Мало того, великая княгиня заявила, что без ее помощи уговорить Алекс не удастся. И почему кого-то надо годами уговаривать? Ее сын, наследник престола Великой Империи, он красивый и умный молодой человек, и царицу шокировали все эти уговоры. Они ей казались оскорбительными. Подобные соображения не добавляли Марии Федоровне симпатий к будущей невестке. Для Николая же Александровича самым важным и самым трудным было преодолеть религиозные предубеждения избранницы. Принцесса считала, что измена клятве при конфирмации есть измена не конфессии, а Богу.